Глава 14. Ник Зорич. До похода в Мандемай. Этот ублюдок откровенно раздражал. До тихой ярости, когда хочется скрутить шею, уже не только потому, что он трахал твою женщину, а потому что до последней минуты он не выказывал страха. Нет, Зорич им провонял знатно. Когда меня учуял в своей камере, этот страх не просто стал более выраженным. Он взорвался таким адовым взрывом, что показалось, сердце серба не выдержит. Впрочем, мне было плевать, на каком этапе покончить с этим выродком. Имело значение только узнать, куда он спрятал сундук. Да, мой любимый братец до сих пор не удосужился мне раскрыть эту тайну, продолжая свою игру в откровенное недоверие. Что ж, пока не прозвучит сигнал к завершению игры, каждый ее участник продолжает терять удачу, минуты, очки, победу. Сколько еще должен потерять Воронов, чтобы сделать свой окончательный выбор? Решать только ему. Давить я не собирался. Как, впрочем, и не сомневался в том, какое решение он все же примет. А вот с Зоричем все же хотелось растянуть удовольствие. Хотелось заставить его прочувствовать всю ту боль, которая вонзалась в кости, кромсала внутренности острыми клыками, когда представлял его с Марианной, когда ощущал на ней его долбанную вонь. Когда ее в куртке серба видел и сатанел от одной только мысли, что это его запах покрывает ее нежную кожу, впитывается в каждую пору, смешиваясь с ванилью и трансформируясь, чтобы потом сводить с ума желанием лично срезать с нее его. И он знал об этом. Чертов серб отлично видел приговор себе в моих глазах, иначе не покрывался бы потом и судорожно не сглатывал каждый раз, когда я подходил к нему. Правда, что выводил из себя, что заставляло едва ли не усилием воли сдерживать себя от того, чтобы не размажить ему голову сразу же, так это то, что выродок не отводил взгляда. До последнего упрямо смотрел в мои глаза, стиснув челюсти, и тяжело выдыхая. Искореженный настолько, что казалось, по нему целый танковый батальон проехался. Ни одного живого места. Кожа, висящая уродливыми неровными ошметками, с кусками проглядывающего мяса под ней, неестественно вывернутые руки и сломанные ноги, на фоне которых выбитые зубы и выдранные ногти казались детской забавой. Так поработали мои ребята, выбивая из него правду о местонахождении сундука. И эта тварь, эта гребаная, возомнившая о себе черт знает что тварь, не сказала им ни слова. Лизард лично проводил допрос. Он, потому что я в это время подыхала от собственной слабости перед нашей Зоричем общей любовницей. При мысли об этом до удари захотелось заорать в бессилии и, вонзив руку прямо в грудь выродку, нахрен сердце вырвать и заставить наблюдать, как его растопчут грязными сапогами. Ну а сейчас я смотрел на висевшее на цепях подобие мужчины и думал о том, стоит ли Марианна Макану всех тех смертей, которые я обещал сам себе. Не собственное оскорбление, уязвленное самолюбие, а дикая жажда уничтожить любого, кто посмел прикасаться к моей личной святыне. Осквернить ее своим запахом. Хотя разве можно опорочить то, что представляло из себя саму скверну? Хр, рт. Придурок что-то прохрипел, поперхнувшись кровью и забульков. Я стянул с себя испачканные его кровью перчатки и кинул их под ноги ублюдку. Повтори. У тебя, кажется, проблемы с речью, Зорич. Медленно. Так медленно, потому что каждое движение, даже самое простое, я знал это. Причиняла ему невероятную боль. Серп все же разлепил веки и посмотрел на меня. А там под ними все тот же страх и сожаление. Жалеет, что простится с жизнью. Предатель всегда любил жизнь и готов был ради нее на что угодно. Кому как не мне знать это? Морт. Выплюнул сгусток крови, а показалось, что имя мое выплевывает. Не стал уступать себе в едком желании ударить по перемолотым в кашу ребрам. Оскалившись, когда над сводами подвала пронесся рык боли. Отошел от него на шаг, любуясь проделанной парнями работой. «А я тебе говорила, что Лизард только притворяется холодным ящером. Ты посмотри!» Тварь, соблазнительно по ее мнению, качая костлявым тазом, подходит к Зоричу и проводит неестественно длинным пальцем с закрученным когтем по длинной полосе от плети на его груди. Макнула коготь прямо в рану и раздалось шипение Зорича в то время, как моя девочка, закатывая глаза, смаковала его кровь. «Посмотри, сколько любви! Сколько страсти в его работе! Премию ему, внеочередную. Оценила, милая, тогда брысь отсюда. Дай мне поговорить с пленным. Она засмеялась. Что такое, Морт? Не можешь скрыть боль от предательства? О чем ты думаешь, глядя на... Она кивнула в сторону Сера, улыбнувшись, когда того скрутил кашель. Смотри, смотри, захлопала в ладоши. Сейчас он свои легкие выблюет. Замерла, затаив дыхание, а когда по истечении нескольких минут кашель так же резко прекратился, как и начался, разочарованно выдохнула и снова ко мне повернулась. «Так вот, о чем ты думаешь, глядя на него? О том, что тебе с ним изменяла шалава, которую ты знал пару месяцев? Или все же о том, что предал единственный оставшийся из прошлого друг? Кем ты его считал?» «Ты выбрала неудачное время для беседы по душам». Она пожала плечами, укрытыми черной траурной шалью. «Приходится довольствоваться тем, что есть. С тех пор, как эта сука появилась в нашей с тобой жизни, Морт, ты стал меня игнорировать». Она медленно приблизилась ко мне, приоткрыв свою смердящую пасть. «Но ведь тебя выкручивает именно из-за шалавы твоей. Из-за того, что на него смотришь и представляешь, как она перед ним ноги раздвигала. Чем ты лучше него?» Обхватила длинными пальцами мою шею, вставая на цыпочки и касаясь вонючим склизким языком, унизанным острыми шипами, моего горла. «Правильно, ничем. Именно от этого тебя и ведет, ведь так?» Она резко отстранилась, напоследок хлестнув языком по моему горлу, отчего все шипы разом вонзились в него, заставив зарычать от боли, и тут же отшатнулась от меня. «Покончи с ним, Морт. Узнай, где сундук, и отправь его к праотцам. Жалеть о том, что покусился на твою женщину». Зорич на мгновение перестал чувствовать ту адскую агонию, которая поселилась в каждой клетке его тела. Казалось, ею пропитались даже молекулы воздуха. Из нее состоял его пот, катившийся по вискам, по спине, стекавший со лба на глаза и вызывавший желание выдрать глазные яблоки, только бы не ощущать, как их разъедает, словно вербой. Но все это отошло на задний план, и серп остолбенел, увидев, как молчавший, казалось, целую вечность Макану, вдруг оскалился и что-то прорычал, схватившись за свое горло. И не просто схватившись, а вонзив все 5 пальцев в него. Дьявол. Зорич зажмурился, хотя это и стоило ему неимоверных усилий. Просто в какой-то момент померещилось, что сейчас его бывший начальник выдернет собственную гортань. С такой ненавистью он впился в нее когтями. Глаза нейтрала, в котором он на мгновение перестал узнавать Макану, закатились. И сердце содрогнулся, поняв, что не столько от боли, сколько от мазохистического наслаждения. Бред. Дьявол, что за бред тут творится? Словно попал в свои любимые сюрреалистические фильмы. Вот только реальность оказалась гораздо хуже. Особенно, когда ты далеко не главный герой этих фильмов, а кусок дерьма, который ни хрена не может произнести и давится собственными слюнями. Да, Зорич впервые за долгое время презирал себя. А ведь он думал, что искоренил в себе это чувство насовсем. Думал, что позабыл, каким противным, омерзительным вкусом оно отдается на языке. Бессилие. Долбанное бессилие. Как же он его ненавидел. Вот только Серафим научился не просто бороться с ним, а убивать. Убивать его жестоко и безжалостно. Душить на корню, чтобы не смела эта дрянь голову свою поднять и ужалить ядом, который низвергал обычно хладнокровного и расчетливого мужчину в состоянии унизительного отчаяния, когда хотелось залить собственную глотку литра настоя вербы. Только бы прекратить это все. Зорич глаза закрыл, до крови прокусывая губы, чтобы не взвыть от боли. Плевать. Боль — это именно то, что нужно ему сейчас, чтобы напомнить, что живой еще. А пока жив, будет до последней секунды за свою жизнь вгрызаться. Даже если понадобится, вгрызться в горло Макану. Как бы этого ему не хотелось избежать. Хотя, судя по тому, что он сейчас видел, никакого Макану в этом полусыром подвале не было. Был обезумевший нейтрал, вокруг которого летала аура такой силы, что, казалось, от нее воздух дребезжал. Да, серп думал о том, что если прислушаться, он услышит этот раздражающий гул, похожий на жужжание роя пчел. Он ошибается. Он все неправильно делает. Ему не нужен Морт. Он должен говорить с Макану. Что бы этот ублюдок с ним ни сделал, но ему нужен Николас. Иначе можно с легкостью прощаться с жизнью. Впрочем, у серпа был один козырь, которую он еще не успел использовать. Оставалось надеяться, что Макану не решит его тупо взломать и все узнать. Конечно, Серафим задумывался о том, почему до сих пор его сознание не вывернули наизнанку и не просканировали всю нужную информацию. Но он очень сильно подозревал, что Морт просто получает удовольствие от пытки бывшего помощника. Именно поэтому и затягивает процесс. Зорич дождался, когда Макану придет в себя. Когда его взгляд с абсолютно белыми глазными яблоками станет осмысленным, а сам мужчина выпрямится, как ни в чем не бывало, слегка нахмурившись и оглядываясь по сторонам, будто пытаясь понять, где он находится. Черт, этот ублюдок и так был тем еще психом. А вот если он и вправду сошел с ума, то Зоричу не на что было рассчитывать. Чего уж там. Любому, кого зверь посчитает своим врагом, теперь будет не на что рассчитывать. Ник. Получилось. На какую-то долю секунды Сер даже радость испытал, сумев прохрипеть это имя. Ник. Мать вашу, какая же голова тяжелая. Невозможно поднять с груди. Но нужно. Смотреть нужно прямо в глаза собственной смерти, иначе сам себя уважать перестанет. Пусть и страха скрыть не может. А кто бы смог? Когда видишь в том, кого привык считать единственным близким на всем этом долбанном земном шаре, собственную погибель. Макан удернулся как от удара, имя свое услышав, и Зорич выдохнул. Может, и не все еще потеряно. Правда, уже через минуту он простился с этой мыслью, когда кандалы, сомкнутые на запястьях и лодыжках, разжались, и он грудой бесформенных костей свалился на пол. Заорал от животной боли, пронзившей все тело. А он думал, что хуже не может быть. Всегда может быть хуже. Всегда есть дно, на которое ты еще не опускался. Даже если превратился в один сплошной пульсирующий сгусток боли. Это не означало, что долбанный нейтрал не нашел бы способа заставить прочувствовать все ее оттенки на себе. Ублюдок. Зорич сцепил зубы. Еще немного сотрет их в порошок. Похрен, сотрет. Но смеяться не перестанет. Пусть даже за каждую искривленную агонией улыбку, больше похожую на уродливый оскал, он получал по обломкам ребер. Конечно. Как он мог не догадаться? Что еще могло заставить зверя потерять контроль? В братстве все считали его слишком эмоциональным, слишком несдержанным. Ерунда. Так как научился держать себя в руках бывший князь, не мог совладать с собой никто. Сера потому и тянула довериться, если, конечно, это слово вообще применимо к ним обоим. Именно к старшему из братьев. Какое бы спокойствие и благоразумие ни излучал Воронов. Если бы не одно «но». Хрупкое, со стройными ногами и соблазнительными формами «но», мать вашу. Чьи сиреневые глаза сделали из самого жестокого зверя во всем братстве ручного пса. И Зорич, сотни лет прослуживший ему верой и правдой, как никто другой видел эти изменения. Эту маниакальную, неправильную, такую неестественную для кого-то, типа них с Макану одержимость Марианной. При всей своей любви и уважении к ней, он бы сейчас с готовностью тряхнул эту женщину за плечи. Если бы мог пошевелить хотя бы пальцем, если бы не знал, что только за одно прикосновение к ней его вздернут прямо на месте. А когда услышал тихий, неожиданно тихий, лишенный какой-либо ярости вопрос Ника, когда смог одним глазом взглянуть в побледневшее лицо своего босса застывшим, почти мертвым взглядом, то замер сам. Как он мог думать, что она ему изменяет? Дьявол, да, Сер видел, насколько был болен одним ее именем Макана, но при этом не мог не видеть и того, насколько сильно любила его Марианна. 5 лет. Окруженная десятками самых разных мужчин и мерзнущая в ледяном холоде абсолютного одиночества. Сер тогда его кожей ощущал. Иногда по утрам видел круги под глазами своей новой начальницы и стискивал ладони в кулаки, чтобы не выдать Ника. Не рассказать ей, где был бывший муж. Заходил в кабинет и чувствовал запах ее слез, которым, наверное, сами стены прочно пропитались. И ни словом нарушить клятву свою не мог. Ни единым словом. Негодяем себя чувствовал последним, но все же оставался верен именно ему, хотя и подмывало иногда в тот самый тайник положить не только информацию с новостями, но и собственное мнение по поводу решения босса, выраженное в не самой цензурной манере. И теперь этот кретин спрашивал у него, как долго они были любовниками. Снова взрыв смеха, а в теле отдался ядерным взрывом, расщепившим на атомы внутренности. Даже не стараясь поднять голову с пола и зная, что Морт услышит. Обязательно услышит. Покажу. Я все покажу. Пусть ему это раздолбает все сознание. Пусть вывернет наизнанку мозги. Похрен. На слово ему никто не поверит. А тогда они все обречены. Абсолютно все. А так? Так оставался шанс хотя бы у этой одержимой друг другом пары. Он зашевелил пальцами, и я понял, что подонок хочет за руку меня взять. Предлагает прочесть его. Смело. Он ведь отлично знает, что с ним станет после этого. Учитывая нынешнее состояние ищейки, он не выдержит даже поверхностного взлома. Пытается голову приподнять с пола. Видно, как напрягаются и расслабляются мышцы шеи. Но тщетно. Опрокинул его на спину ногой, с удовольствием послушав, как предатель завыл. «Я ведь тебе, ублюдок, как себе доверял, во всем!» Склонился над ним, садясь на корточки и думая о том, что если бы не сундук, черта с два бы я стал терять время на игры с сознанием этого живого трупа. И ты предал меня по всем пунктам. Надо же, головой качает. Силы, значит, нашлись. Вдарил в превратившуюся сплошной синяк физиономию. Взгляд выхватил окровавленный нож, лежавший рядом с его головой, и с полосками кожи с шеи серба, которые я закончил снимать буквально пару минут назад. Услышал полумертвое. Никогда, никогда не предавал. Я засмеялся, а он продолжает. Вы нас убивали. Вы, мать вашу. Протяжный стон после удара по лицу. Вы всех. Всех. Его вдруг резко выгнало от боли, и он снова взревел, подобно животному. Я никогда. Ради чего? И смеется. Придурок смеется, прерываясь на булькающий кашель, которым давится и продолжает смеяться снова. Всегда рядом. Семья. Кретин. И я кретин. И снова смеется как-то озлобленно. Заплывшие глаза открыл и прожигает горящим яростью взглядом. «Ты сына убил? Убил? А ее? Идиот!» Не знаю, почему слушаю его. Почему продолжаю удары наносить, на такие, чтобы продолжать слушать, что он говорит. Не знаю, почему. Может, потому что кажется, что не стал бы врать? Зачем ему? На последнем издыхании принято говорить правду, разве нет? И мы оба знаем, что умрет. А может, это просто я хочу так думать? Что я знаю о нем? О них всех? Что каждый из них готов был убить меня? Что за мою голову назначена награда? Что он спал с моей женой? И вздрогнуть от неожиданности, снова услышав этот омерзительный смех. Никогда, Ник, никогда. И слезы кровавые по лицу потекли. Руку, руку дай. Со злости руку его обхватил ладонью, горло его прижал. К оголенному мясу усмехнувшись, когда он закричал и забился в судороге боли. «Ну давай, тварь, попробуй меня убедить сохранить твою никчемную жизнь». Бэйн стоял с небольшим металлическим ящиком серого цвета, в котором были собраны нехитрые пожитки Марианы Макану. Приказ, отданный главой несколько часов назад. До того, как вошел в подвал к пойманному ищейке, найти и доставить лично Морту все вещи задержанной. Дверь подвала вдруг резко распахнулась, но ни один из стражей, стоявших с невозмутимым видом вдоль стен, не пошевелился, продолжая хладнокровно нести свой пост. Бэйн же остолбенел, увидев побледневшее лицо своего командира, который привык наблюдать всегда безразличным, с оттенком ледяного равнодушия ко всему. Морт. Протянул коробку к голове и отшатнулся, когда тот застыл, будто раздумывая, что это. «Кто?» «Бэйн?» Представился, едва сумев скрыть удивление. Морт с первого дня своего появления в горах отличался отменной памятью. Значит, что-то все же ввело его в ступор, если он не узнал нейтрала, которого знали очень многие. Знали, потому что он был первым и пока единственным, кого удалось оживить, пришив ему новое сердце, менее важного, на взгляд Курда, серого нейтрала. Тогда Бэйн выполнял особо важное поручение, не успел передать всю нужную информацию своему начальнику, То, что Морт был наслышан об этой операции, Бен не сомневался. Через секунду глава кивнул, видимо, вспомнив, и вышел из помещения, напоследок приказав зычным голосом. Чтобы уже через несколько дней ищейка стояла в моем кабинете живой и здоровой. «Брось, любовь моя, разве можно верить подыхающему ищейке? Вспомни, его основная работа — сохранять маскарад, то есть ложь. Тварь нервно меряет шагами землю пещеры. Этой ложью пропитано даже его дыхание. Думаешь, а разве можно лгать в сознании?» «Пыф!» — она закатывает глаза. «У него было сотни лет, чтобы натренироваться в этом. Признайся, маленькая моя, тебе просто не нравится, что это может оказаться правдой?» Она зашипела, вдруг кинувшись на меня. Опрокинула на спину, усаживаясь сверху и демонстрируя свой змеиный язык. Он показал мне, куда спрятал сундук. «Это может быть ловушка. Ты не думал об этом, Морт?» «Ловушка, установленная Курдом. Представь, как он потирает сейчас руки, ожидая, когда зверь попадет в нее». «Милая», — положил ладони на бедра, точнее на тазовую кость, угадывавшуюся под тонким платьем, надела точь-в-точь такое же, которое я приказала отнести Марианне. «Ты ведь просто ревнуешь». Она склонилась надо мной, укладываясь на мою грудь и удерживая взгляд своим змеиным. «Да, сегодня мои девочки не пустые глазницы в черепе, а довольно милые желтые глазки с вертикальными зрачками. Я просто беспокоюсь о тебе, о нас». Отвернулся, чтобы не чувствовать на своем лице вонь ее дыхания. «Я вижу кадры. Понятия не имею, зачем рассказываю ей об этом. Я вижу картины, которые не могу объяснить себе. Я вижу, как танцую с Марианной. Вокруг нас куча людей, куча запахов, тошнотворные духи, пот, секс. А я чувствую только ее. Почему-то чувствую только ее аромат». «Потому что ты больной и зависимый идиот. Так бывает, любовь моя. Это называется наркомания. Я счастлив. Я ощущаю, что я счастлив в этот момент. И она тоже. Мы прячемся ото всех, от всего мира. И это так, я не знаю, но она тоже счастлива. Она просто хорошая актриса». Тварь говорит сухо. Она ненавидит любые мои воспоминания о Марианне, о моей семье. Или же мы с детьми, все впятером. Нам так хорошо вместе. И она. Нас там пятеро, понимаешь? Там ее дети, а она постоянно на меня смотрит. Как ни обернусь, смотрит на меня. И этот взгляд. Тварь поджала губы. «Ты просто чертовски хорошо трахаешься, Морт. А она озабоченная сексом нимфоманка». Скинул ее с себя, ухмыльнувшись, когда послышался хруст костей. «Почему ты так ненавидишь ее? Мою семью?» «Потому что они предатели. Все они». Она опускается на колени и ползет ко мне на четвереньках, продолжая скалиться и шипеть. «Кучка предателей. Не было у тебя никого и никогда. Ничего своего не было. Анна и та принадлежала Воронову». Она останавливается у моих ног и задирает голову кверху, прожигая взглядом гадюки. «Мать у тебя только была. Мать и я. Ее нет уже давно. Но зато теперь есть я. Мы одни тебе принадлежим. Только мы. Мать шлюха и безумие. Все, что ты заслуживаешь, ублюдок Самуила Макану. Смерти заслуживал, но отказался в утробе сдохнуть. Жри теперь все то дерьмо, в которое сам и вляпался». «Я даже не знаю, когда ты писал это. Ты не ставишь дат. Но это и не важно. Я никогда бы не посмела писать там, где твоя душа раскрыта настолько, что это просто кощунство трогать ее чужими словами. Только слезами и кончиками пальцев. А я ни хрена не знал, почему снова и снова перечитываю этот несчастный листок из того самого дневника. Все же я сжег не все листы из него. Зачем он, Марианна? Зачем писать тому, кого не любишь? Зачем таскать его с собой? Напоминание тебе или мне? Хорошо продуманный ход или... Или невозможность расстаться с чем-то, что таит в себе столько твоих эмоций? Ко мне. Так осторожно, чтобы не задеть ни одного рваного шрама, чтобы не тронуть ни одну рану. Да, они зажили. Но здесь, в твоей душе, они так же обнажены, как и в тот момент, когда там появились. Мне больно на них смотреть. Больно так, как если бы они были моими. Они и есть мои. Ведь ни одна рана не принадлежит тебе одному. Мы всегда делили их поровну. Даже раны твоего прошлого, в котором не было меня. Ты писал эти строчки в тот момент, когда уже был мертв. В тот момент, когда решил, что должен уйти и избавить меня от себя. Но ты не учел только одного. Меня без тебя нет. Я — это и есть ты. Невозможно отрезать половину сердца и надеяться, что оно не истечет кровью и не остановится. Мне оставалось только воскрешать тебя снова и снова, чтобы не умереть вместе с тобой. Отбирать у тебя и пришивать обратно, затыхаясь от боли, без наркоза и без надежды, что приживется. Лгунья. Дьявол, почему она такая лгунья? Обман. Мне казалось, я чую его в каждом из сотен слов, писавших перед глазами. Я прикладывал листок к своему лицу, вдыхая запах потрепанной бумаги, и скрежетал зубами, сдерживаясь от того, чтобы не разбить руки об стол, стену, не раскрошить весь этот кабинет на обломки. Потому что мне навязчиво чудился запах слез, сплетенный воедино с ароматом тела Марианны и впитавшийся в лист. Откладывать его в сторону, закрывая глаза, пытаясь забыть, словно кошмарный сон, все чаще повторявшиеся воспоминания. Я не просил о них. Будь ты проклята, Марианна Макану. Я не просил о воспоминаниях о тебе сейчас, когда каждый из них парализует тело гребаной ненужной надеждой. Я смеялся сам над собой, сидя в небольшой келье, освещенной тусклым светом догоравших свеч. Чертям надежду. Самое бесполезное из состояний. И самое убийственное. После него невозможно очнуться. Но я смогу. Ты не сможешь мне помешать в этом. Главное не думать о том, что эти ее слова, эти наполненные ложью ее слова, это правда. Лживая, эгоистичная, беспринципная, озабоченная тварь Марианна Макану. Я продолжаю чувствовать тебя не просто своей, а собой. А себя? Я борюсь с этим каждую минуту своей жизни. Но в себе я уже перестал различать, где заканчиваюсь я и начинаешься ты. Мне стало страшно, когда я вдруг поняла, что в этот раз ты оторвал у меня эту половину с мясом. И я корчусь в агонии, а у тебя теперь новое сердце. Без единого шрама, без единой раны. Оно блестит ровной поверхностью, и его биение уже никогда не будет звучать в унисон с моим, истрепанным и израненным. Я воевала с самой собой насмерть, пытаясь вернуть то, что никогда не терялось. Я разделила тебя на две части и искала в тебе свою потерю. А когда не находила, от отчаяния рвала на себе волосы и сходила с ума. Я смотрела на тебя, как слепая, и не видела. Я ненавидела тебя и себя за то, что ослепла. И я ошибалась. Как же я ошибалась, любимый? Заблудилась в твоем лабиринте. Я маниакально искала в нем тебя. И даже не думала, что весь этот лабиринт и есть ты. Не думала, что если я внутри, то значит мне больше ничего не нужно искать. Меня давно выпустили. И нет смысла биться головой о стены и звать того, кто и так рядом. Я смеялся, раскачиваясь на единственном стуле, протестующе скрипевшем подо мной. Да, я тоже протестовал. Против лжи этой очевидной. Психовал. Комкал листок и кидал его на пол, чтобы идти к той, которая должна была доказать мне, что это все неправда. Что она не способна ни любить, ни верить, ни ждать. Только играть. Первоклассная актриса. А ты не ищи мое сердце у меня. Его там нет. Раскрой ладонь, видишь, дрожит и пульсирует. Оно всегда было здесь. В твоих руках. Просто ты не знал и сжимал пальцы так сильно, что оно почти перестало биться. Не было у меня в руках никакого сердца, как не было его и в моей груди. Две бездушные твари. Вот кто мы, Марианна. Каждая алчно добирала то, чего жаждала ее душа. Ты – одно тебе известное благо. Я же иллюзии. Всю жизнь я был напрочь лишен иллюзий. И почему-то, с какого-то черта я решил, что найду их в тебе. И они не просыплются песком сквозь крепко стиснутые пальцы. Не просыпались. Просочились собственной кровью, оставив сердце гонять по венам пустой воздух. Я люблю тебя, Николас Макану, и буду любить тебя вечно. Кем бы ты ни был и какой бы облик ни принял, я узнаю тебя в любом. Мне все равно, кто ты, кем был и кем станешь. Запомни, вечно, что бы ни случилось. Я сжег листок после этих слов. Я смотрел, как сгорает в моих руках, и чувствовал, как облегчение опутывает сознание. Вот так, наверное, правильно. Избавляться от наваждения, выведенного ее почерком. Дрянь. Въелась в мозги похлеще любого наркотика. Я сжег листок, который успел выучить наизусть, и текст которого иногда повторял про себя так часто, что начинал презирать сам себя. Вашу мать, как же я мечтал сейчас об анестезии. Но словно насмешку не мог забыть ни одного слова оттуда, ни одного ее лживого слова. А иногда накатывала, скручивала от понимания, насколько возвращающиеся короткие воспоминания совпадают с ее словами. «Это ее буду любить тебя вечно?» Я видел, как она произносила их мне и кусал собственные пальцы, чтобы не взвыть от отчаяния, от ощущения, как голова раскалывается пополам, от ощущения дикой боли в висках, от которой, кажется, едва не взрывались мозги. Я сходил с ума по новой, сходил с ума по второму, сотому или трехсотому кругу. И снова из-за нее, из-за этой дряни. Я перестал ходить к ней, меня начало ломать. Начала кромсать потребностью заявиться в эту проклятую зеркальную комнату, как пару дней назад, и взять. Взять любым способом, который только придет на ум. Получить свою порцию ее боли. Получить оргазм, который у меня стал возможен только с ней. Но я не мог. Я, блядь, не мог. Потому что моя реальность, которую я просто поверил, реальность, которую я помнил, она начала раздваиваться. Меня колотило от понимания, что я словно проживаю две жизни. И одна противоречит второй. Я вспоминал не только события. Я вспоминал собственные эмоции и сопоставлял их с теми, которые ощутил при проведении ритуала. И картинка не складывалась. Дьявол, она получалась какой-то уродливой, скроенной из настолько разных, настолько несочетающихся кусков, что меня начинало трясти от унизительного желания выдрать из головы все. Оставить там пустоту. Какой бы слабостью это ни было. Плевать. Лишь бы избавиться от постоянно выворачивающей изнутри мозги боли. Иногда в этом помогала моя тварь. Она приходила и успокаивающе поглаживала мои волосы, словно стирала новые вспышки воспоминаний. И тогда мой мир становился понятным и ясным. До нельзя отвратительным, но хотя бы понятным. А иногда? Иногда эта дрянь не отвечала на мой зов, оставляя корчиться в судорогах физической боли, разрывавшей надвое и плоти сознания. Она оказалась права. Она хохотала надо мной, всплескивая костлявыми рукавами и прыгая в ледяном воздухе от загривка одной лошади к другой. Она смаковала свою маленькую победу надо мной, громко вопя и пританцовывая, пользуясь тем, что ее никто не видел, кроме меня. Моя тварь оказалась куда умнее меня самого. Эльфы все же встали на сторону Курда. Скользкая тварь Балмист заманил нас в ловушку, устроенную Думитру. Ловушка, в которую я попал, забрав своих детей у Аша. Окруженный сильнейшими созданиями в мире, я оказался таким слабым перед армией остроухих выродков, скованный присутствием детей в своем отряде.